Глава 44. Все мысли Юли были написаны у нее на лице, и Шура прекрасно поняла, что она думает о ней. Это вызвало у нее приступ злости прежде всего на себя за то, что она так неосторожно позволила Герману поцеловать себя прямо здесь, на улице. Но еще больше Шура разозлилась на Юлю, которая привыкла совать нос, куда ее не просят. Шура давно поняла, что Юле нравится Никита. И когда он вернется, эта нахалка обязательно расскажет ему о том, что сейчас видела. Все эти мысли пронеслись в голове Шуры в одно мгновение. И она, не удержавшись, прикрикнула на молодую женщину. «Что уставилась? На мне узоров нет. Иди, куда шла?» «Прекрасно», — усмехнулась Юля. «Ничего другого я от тебя не ожидала. Вместо того, чтобы искать Никиту и заботиться о его ребенке, ты водишь к себе мужиков и развлекаешься с ними, как последняя продажная девка. Как тебе вообще не стыдно?» «А ты кто такая, что стыдишь меня?» — шагнула к ней Шура. «Ты что, забыла, как из-за тебя я потеряла своего ребенка? Между прочим, Никита очень хотел этого малыша. И если бы не ты, у нас все было бы хорошо». Юля невесело рассмеялась и покачала головой. «Не было никакого ребенка. Я все узнала. Да-да, я была в больнице, и мне там об этом сказали. Ты можешь обманывать Никиту и вообще кого угодно, но меня провести тебе не удастся. И вот что я еще скажу тебе, Александра. Я не знаю, что произошло с Никитой и когда он вернется, но тебе лучше уехать отсюда». «Кто это?» — кивнул на Юлю Герман. «И что за история с ребенком?» «Отстаньте вы от меня!» — крикнула Шура. «Никуда я не уеду. Я буду ждать Никиту здесь. И он никогда не поверит вам, потому что любит меня. Если вернется, конечно». Люба лежала на больничной койке с закрытыми глазами и вздрагивала худеньким телом. Сон девушки, в который врачи погрузили ее после операции, был тревожным и вязким, как смола. Ей снилось, что она снова ползет по сырому земляному тоннелю и никак не может из него выбраться. А позади нее слышится чье-то тяжелое дыхание, и руки, испачканные глиной, вот-вот схватят ее. «М-м-м!» — заметалась Люба на постели. И Сотников, как раз в это время вошедший к ней в палату, осторожно коснулся ее руки. «Люба! Люба! Проснитесь, пожалуйста, Люба!» Она открыла глаза, и он мягко улыбнулся ей. «Привет! Как ты себя чувствуешь?» «Никак», — едва слышно ответила она ему. «Зачем вы пришли? Чтобы сказать, что все будет хорошо?» «Я просто хотел узнать, как ты», — ответил Сотников. В его голосе звучала искренность. Врачи сказали, что пуля задела кость, но операция прошла успешно. «Все закончилось, Люба. Теперь ты в безопасности. Бандиты задержаны, и ты можешь больше ничего не бояться. И да, у тебя все будет хорошо». Люба скривила губы, и голос ее задрожал. «Хорошо? Как вы можете говорить о том, что у меня все будет хорошо, если я потеряла самых близких своих людей, и они никогда не вернутся? Вы ничего не знаете обо мне, Сергей Геннадьевич. Не знаете, как я жила, каким было мое детство. Мой родной отец погиб, защищая меня. Его убили бандиты на моих глазах. Это было так страшно. Теперь все повторилось снова. Я не хочу жить в мире, где должна только плакать». Сотников помолчал немного, подбирая нужные слова. Потом посмотрел ей в глаза. «Тебе сейчас трудно поверить в то, что я скажу, но что бы ни происходило с нами, однажды все изменится в лучшую сторону. Каждое утро несет новые возможности, новые мечты. Ты должна это помнить. Тебе всего 16. Ты еще маленькая, но отважная и очень сильная, Люба». «Сильная?» — всхлипнула она. Нет, я слабая и не знаю, как жить дальше. Жить значит не забывать, сказал Сотников, словно обдумывая каждое слово. Ты помнишь бабушку, Катю, своего отца? А это значит, они живы в твоей памяти. Он вдруг замолчал и внимательно посмотрел на нее. Постой, твой отец жив. Почему ты говоришь, что его убили? Мой настоящий отец Иван Морозов, вздохнула Люба. Никто не знал об этом, кроме него, бабушки и меня. Я знаю, что его все считали плохим человеком, но мне он не делал зла. Наоборот, поддерживал и, как мог, помогал. Он любил меня, я знаю. И я всегда буду любить его и помнить. А то, что я Кошкина, просто недоразумение. Хотя папа Алёша тоже хороший. Он недавно обещал приехать ко мне вместе со своей новой женой. Хочет забрать меня с собой. Но я не хочу уезжать отсюда навсегда. Сотников наклонился ближе. Его голос стал спокойным и уверенным. Вот видишь, ты не одна, Люба. У тебя есть семья. Есть врачи, которые заботятся о тебе. И даже я, хоть мы и не так близки, всегда готов помочь тебе. Ты должна попробовать жить заново, с чистого листа. Тогда с каждым днем тебе будет все легче и легче. Не бойся жить и мечтать. У тебя все еще впереди. Люба посмотрела на него с недоверием. Вы действительно в это верите? В то, что все будет хорошо? Он кивнул и улыбнулся. Да, верю. Ты удивишься, когда увидишь это своими глазами. Спасибо, тихо произнесла она, за то, что уделили мне время. Я постараюсь подумать над вашими словами. Сотников с легкой улыбкой поднялся и кивнул. Сейчас мне нужно идти, но я буду рядом, если это понадобится. Он вышел из палаты. А Люба, оставшись одна, стала смотреть, как ветер качает за окном ветви деревьев. Ее мысли путались, но глубоко внутри девушки постепенно возникало осознание. Наверное, Сотников прав, и у нее еще есть шанс на любовь и счастье. После отчетного совещания у полковника Тарасова Парфенов и Сотников вышли в коридор и встали лицом к лицу, с ненавистью глядя друг на друга. «Повтори», — потребовал Парфенов. «В чем ты меня обвиняешь?» «Ты не слышал, что я сказал?» — заговорил Сотников. Его голос звенел, как натянутая струна. «Ты стрелял в девушку, и теперь пытаешься все свалить на бандитов? Ты целился в Любу специально. Она свидетель, и ты это прекрасно знаешь. Зачем тебе понадобилось убивать ее?» Парфенов, скрестив руки на груди, хмурил брови. «Ты совсем уже рехнулся на почве высшей справедливости», — сказал он. «Я не целился в нее и не собирался ей навредить. Это получилось случайно, и Тарасов мне поверил. А ты ничего не докажешь». «Случайно?» — с усмешкой переспросил Сотников, пытаясь сдерживать эмоции. «Случайности часто самоубийственны. Я не понимаю, что ты имеешь против этой девчонки, Любы Кошкины, а? Ты не ты, когда дело касается ее. Зачем ты хочешь сломать ей жизнь?» Парфенов резко поднял голову и с ехидной ухмылкой произнес. «Кошкины? Она не Кошкина. Она Морозова. Я осознал это совсем недавно. Ты знаешь, кто ее отец? Иван Морозов, по кличке Серый. Мой враг, тот, кто разрушил мою жизнь. Она не просто девчонка, она его дочь. И похожа на него, как две капли воды. Я все понял, когда узнал, что она живет в его доме». Сотников ошарашенно остановился. Слова Парфенова ударили его, как гром среди ясного неба. «Опомнись, Игорь!» — покачал головой Сотников. «Дети не в ответе за своих отцов. Серого и на свете-то давно нет. Отпусти прошлое, забудь. Ты ведь после Вероники женился второй раз. У тебя дочь. Зачем же ты ворошишь то, что давно прошло?» Парфенов схватил Сотникова за грудки и приблизил к нему свое лицо, искаженное от ярости. «Забыть?» — медленно заговорил он. «Как я могу забыть то, что видел своими глазами? Моя жена, которую я любил всей душой, была с ним, с этим уродом, в моей постели!» Сотников оторвал от себя руки Парфенова, но тот будто не заметил этого и продолжил. «Она сама впустила его в наш дом, сама хотела, чтобы он был с ней. Я видел ее голую спину и его руки на ее коже, ты понимаешь?» Я молча стоял и смотрел, как она склонялась над ним. Это длилось всего несколько секунд. Но в моей голове пронеслось все, чего я не мог забыть. Каждое мимолетное мгновение. Все воспоминания о том, как я любил, как верил, что у нас с ней есть будущее. Они даже не успели испугаться. Просто повернулись ко мне, как будто ничего подозрительного не произошло. Я хотел кричать, но только хрипел. Хотел броситься на них, разорвать обоих на части, но словно прирос к полу. А они смотрели на меня и молчали. Никогда этого не забуду. «И что же ты сделал?» — спросил Сотников. «Ушел», — произнес друг Парфенов так тихо, что Сотников его едва расслышал. «Купил билет на первый же поезд и уехал в другой город. Я не хотел возвращаться домой. Хотел все забыть. Но это мне никогда не удавалось. Каждый раз, когда вспоминал, как сильно я любил ее, как мечтал о ее улыбке, гнев переполнял меня. Но знаешь, что до сих пор стоит перед моими глазами? Лицо Вероники. Она никогда не смотрела на меня так, как на него». «Игорь, ты взрослый мужик», — заговорил Сотников. «Измены — это всегда тяжело. Но прошло много, очень много лет. У тебя другая семья. И Люба не виновата в том, что когда-то произошло с тобой». «Виновата», — воскликнул Парфенов. «Она напоминает мне о моем позоре, о том, что я не смог отомстить. Надо было сделать это сразу. Убить их на месте, но я смолодушничал и никогда себе этого не прощу». Сотников снова качнул головой. «Девчонка ни при чем», — произнес он мягко, практически шепотом. «Она не он и не виновата в том, что сделал ее отец. Она просто жертва той же истории, что и ты, возможно, даже в большей степени. Она ищет свою правду и, как и ты, пытается разобраться в своих чувствах. Ты не можешь отыгрываться на ней за поступки, которые она не совершала. Не разговаривай со мной так, будто ты врач, и я у тебя на приеме», — снова вспыхнул от ярости Парфенов. «Ты не был в моей шкуре и не знаешь, что это такое. Второй раз я женился не по любви и мучаюсь всю жизнь. Моя дочь больна и никогда не будет здоровой. У меня дома вечный мрак, из которого я не могу выбраться. Я не хочу идти туда, не хочу видеть их. Я ничего не хочу и никого не люблю. Ясно тебе? Мне всегда нужна была только моя Вероника. Она одна нужна мне». Сотников посмотрел Парфенову прямо в глаза. «Твоя Вероника сама лезла к другим мужикам. И не говори, что ты не знал этого. Ей всегда нужна была только свобода. И прежде всего от тебя. Ты ведь сам не давал ей дышать». «Заткнись!» Парфенов закричал. Его глаза засияли лютой яростью. «Она не искала свободу. Она предала меня». Сотников сделал шаг вперед, невольно поддаваясь эмоциям. «Предала? А может, ты просто не хотел понять, что она чувствовала? Ты закрыл ее в клетке своей ревности и вечного недовольства, как свою вторую жену и дочь. Тебе нравится делать людей несчастными, но с Любой Кошкиной этот номер не пройдет». Парфенов, больше не сдерживаясь, бросился на Сотникова. Тот не остался в долгу и ответил ему ударом в грудь, отбросив его к стене. «Отставить!» — прикрикнул на своих подчиненных Тарасов, вышедший на шум. «Быстро оба ко мне! Рапорты на стол! Устроили мне тут!» Никита Синельников прилетел в Москву прямым рейсом из Амстердама и сразу же направился к Константину Ларскому, одному из двух своих партнеров, с которыми последние несколько лет вел бизнес. Несмотря на довольно-таки поздний час, Константин был в офисе. Он сидел в своем кабинете, освещенном мягким светом настольной лампы. На столе перед ним были разложены документы и графики, отражающие реальное положение дел их фирмы. Все шло неплохо. Выход на иностранных поставщиков расширял возможности. Но Константин хмурился и постукивал пальцами по столу, не в силах скрыть своего раздражения. Когда дверь открылась и в кабинет вошел Никита, Ларский не удивился и не сменил выражение своего лица, только кивнул, предлагая ему присесть на стоявший рядом с ним стул. «Здорово!» — поприветствовал его Синельников, даже не подумав подать ему руку. «Ну и как ты мне это объяснишь?» «Что я должен тебе объяснить?» — спросил Константин. «Я должен был лететь в Португалию на встречу с Чавесом. Мы же зависим от их поставок», — не скрывая своего раздражения, произнес Никита. «Договор должен был быть датирован 92-м годом, чтобы не переплачивать по новым тарифам. Почему ты потребовал, чтобы я вернулся?» «Потому что все бесполезно», — пожал плечами Ларский. «Нам не удержать фирму. Слишком серьезные люди решили прибрать ее к своим рукам. Есть такой депутат, Щеглов Владлен Аркадьевич. Ты слышал о нем, я уверен. Он сидел сначала в нашей областной думе, теперь перебрался в Москву. Так вот, теперь он будет вести все дела нашей фирмы. Через подставных лиц, конечно. Собирается расширить ее. Каждый хочет зарабатывать на легальном бизнесе. Поэтому сейчас идет полный передел собственности». «Ты совсем рехнулся?» — вскочил на ноги Синельников. «Я никому не отдам то, что создавал своими руками. Тогда тебя просто убьют, а фирма попадет под рейдерский захват», — пожал плечами Константин. «Ты ничего не сможешь сделать с этим, Никита. Просто смирись». «Это не по закону». «Ты что, забыл, в какое время мы живем?» — горько рассмеялся Константин. «Очнись. Вся власть наверху, а мы никто. И у нас нет никаких прав и свобод. Мы не живем, а выживаем». «Все равно я не согласен», — твердо заявил бывшему другу Никита. «А твоего согласия никто спрашивать и не будет», — усмехнулся Ларский. «Я уже подписал все бумаги. Толик тоже. Он все понял и принял правильное решение. Дело за тобой. И я не советую тебе устраивать демарши. Знаешь, кто стоит за Щегловым? Станислав Бурбон, авторитет, чье имя наводит страх на всех, кто знаком с ним. Это русская мафия, Никита. И она захватила все эшелоны власти. Щеглов для Бурбона не более чем прикрытие, как и другие управленцы». «Я не отдам им свою фирму», — медленно проговорил Синельников, опираясь обеими ладонями о стол и выделяя каждое слово. «Зря». Ларский откинулся в своем кресле. «Мы с Толиком уже все подписали». «А я не буду», — воскликнул Никита. «У меня тоже есть связи. Я пойду в милицию». «Иди», — кивнул Константин. «Но я тебя предупредил». Синельников решительным шагом вышел из кабинета Ларского. И еще не затихли в коридоре его шаги, как Константин поднял трубку и набрал чей-то номер. «Говори», — произнес кто-то коротко. «Я старался, но Синельников не согласился», — сказал Ларский. Невидимый собеседник ничего не ответил и отключил вызов. Никита вел машину по заснеженному ночному городу и в нетерпении постукивал ладонями по рулю. Они хотят, чтобы он отдал им свой бизнес. Хотят лишить его всего, что он имел. Синельников не думал о нависшей над ним опасности. не думал о сыне и Шуре. Он чувствовал только злость на весь этот мир и был готов воевать с ним. Машина, выскочившая ему наперерез, ослепила его фарами, и Мерседес Синельникова закружился на месте, с трудом сумев остановиться на накатанном льду. Никита больно ударился грудью о руль, и когда кто-то рванул на себя его дверь, не сразу понял, кто это и что от него хотят. Сильнейший удар в голову мгновенно вырубил Синельникова, и чьи-то руки выволокли его из салона и затолкали в микроавтобус, который сразу же скрылся с места происшествия. Мужчина в черной куртке занял водительское место в «Мерседесе», и автомобиль, словно нехотя, тоже поехал прочь, но в противоположную сторону той, куда увезли Никиту. К утру машина Синельникова была разобрана на запчасти, а он сам очнулся в бетонном котловане какого-то заброшенного завода.